слушаете Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Всеслав Глоба, соратник Рода Божия. Здравия тебе, Всеслав! Здравствуй, Алексей! Здравствуйте, слушатели! Сегодня мы поговорим с тобой на тему, которая достаточно интересна, мне показалось, для наших радиослушателей и зрителей Народного славянского радио. Родные боги славяно-ариев. И конкретно мы будем уже третью часть разбирать. Бог Вышень. Бог Вышень, сразу оговорюсь, что все наши родные боги – это проявление качеств, свойств и атрибутов рода прародителя. Но как у нас есть пальцы на руке, и каждый имеет свое предназначение и название, также у нас есть руки, ноги, также и у рода все его боги имеют свое предназначение. И кто-то занимается больше мирами, которые населены богами, кто-то курирует мир, который населен людьми, кто-то из богов управляет миром, населенным демонами. И почему Бог Вышень очень интересный персонаж и проявление, как проявление рода, очень интересный Бог, потому что, ну, если так упрощенно сказать, он является пограничником таким определенным. В чем это выражается? Это выражается в том, что сам он находится за пределами пространства и времени, то есть находится в мире прави, там же, как где и сам Рамха, и Инглия, и род-прародитель, и все высшие боги. Но он порождает, как проявление рода, порождает вселенные, и в каждой вселенной порождает Сварога, который эти вселенные затем строит и населяет живыми существами. И он проявляется в этих вселенных как высший бог каждой вселенной. Поэтому если мы возьмем нашу, потому дай бог с нашей нам разобраться, то в нашей вселенной, как в проявлении пространства и времени, в океане сознания Всевышнего, некое такое яйцо, как об этом в ведах и говорится, вселенское яйцо, он является высшим богом. Выше него никого нет, поэтому его имя Вышень. А, к сожалению, в наших источниках очень мало сведений о нем, потому что последние 2000 лет они злонамеренно уничтожаются, но по известной всем причине. Так вот, что есть в наших источниках и что есть в источниках других стран? В наших источниках, которые изданы православными староверами в период где-то с 1998 по 2005 год, ну, потом переиздание я уже не считаю. То есть впервые как бы появились веды, которые являются духовной основой православных староверов, не путать со старообрядцами. И в них о Боге Вышине говорится то, что он покровитель нашей Вселенной в мире славе, то есть светлой Нави, заботливый, могучий отец Бога Сварога, справедливый судья, разрешающий любые споры как между богами, так и между людьми, ну, соответственно, и демонами. Хотя демонами больше занимается лик рода под названием Бог Сива, которого индусы называют Шива. Но тем не менее Вышень, как судья и хранитель этой вселенной, время от времени тоже этим занимается. И он покровительствует духовному развитию, духовному росту, развитию в человеке добродетели и желания улучшать этот мир, поскольку он является хранителем и судьей этого мира. Поэтому все, кто занимается улучшением этого мира, даже Веся, если он гармонизирует и облагораживает пространство вокруг себя, то есть создает образцово-показательное хозяйство, он уже обладает благословением Вышини. Воин, соответственно, если он занимается облагораживанием уровня людей, которых он защищает и наказывает негодяев, дабы те не мешали хорошим людям. Ну и священнослужителя, который также привносит благость и мир, духовное развитие и покровительство нижестоящим варнам, выше также дарует свое благословение, поскольку это как раз входит в его компетенции. И, соответственно, он очень добр и благостен к праведным людям и очень строг к неправедным людям. Что еще можно сказать? Он дарует возможность обретения здравомыслия с целью отличия хорошего различия между добром и злом, между ложью и правдой, между кривдой и обманом и полуправдой. Вот с его благословения эти отличия мы способны делать. Он является покровителем чертога Финиста в осворожем круге нашей Вселенной. И есть еще упоминание о том в ведах староверов наших, что он путешествует по Вселенной и под нашей, и по другим Вселенным, ну и по всем ярусам нашей Вселенной, на Вайтмане по имени Гаруда. Но Вайтманы наши боги делают такими, что их можно вполне назвать живыми существами. И она имеет облик птицы. Кстати, все боги имеют такие вайтманы, имеющие облик птицы. Сварог имеет вайтману в виде лебедя. Причем живую вайтману их взращивают наши боги, а не строят. То есть это живые существа. А у бога Вышиня эта птица имеет у индусов имя Гаруда. У нас оно тоже встречается, это царь птиц. Образ в виде орла. Но также у нас еще и эта птица называется птица Гамаюн. То есть эта вайтмана может самостоятельно прилетать как аватар бога Вышиня и излагать веды, отвечать на вопросы. Напомню, что это полноценное живое существо, просто взросшенное как смесь живого существа и вайтманы, имеющие собственный интеллект. Поэтому у нас целый, значит, раздел на сайте посвящен клубкам песен птицы Гамаюн. И очень-очень интересные вещи она рассказывает, отвечая на вопросы наших жрецов, священнослужителей, воинов, которые обычно собирались при ее посещениях земли и узнавали они ведическую правду наших предков, задавали вопросы, получали ответы. Есть еще упоминание в Кощунах Финиста, Видамана Видогора Трихлебова, о том, что бог Вышень является высшим проявлением в пространстве и времени Рамхи Инглии, рода породителей Ладушки, матушки, соединяющим в себе Ха и Тха энергии, что очень важно. Что обычно боги либо имеют преобладание мужской энергии Ха, которая в материальном мире известна как энергия Ян, либо женской энергии Тха, которая это духовная Тха и Ха, а материальная энергия это Ян, и в данном случае женская энергия Ин. Но вот Вышень как раз в себе содержит этот баланс, и этот баланс позволяет ему творить вселенные от имени Рамхи и родопородителя. И охраняя их жизнедеятельность, курируя творчество живых существ в них, он затем в конце цикла мироздания, которое поделено как любой день на утро, день, вечер и ночь, и также год поделен на весну, лето, осень и зиму, так и цикл жизнедеятельности мироздания имеет эти же отрезки. Вот когда этот цикл завершается, он все вселенные вбирает в себя, и весь накопленный опыт передает как бы своему отцу роду и отцу Рамхи. Ну, естественно, и он является его обладателем. И помимо высших богов и некоторых высших святых старцев, все остальные теряют сознание и растворяются в нем, как в океане сознания Всевышнего Прародителя. А он, взяв весь этот опыт в себя, исследовав его, затем вынашивает план нового мироздания на ступень выше предыдущего с учетом уже полученного опыта. Ну и еще, где только упоминание есть, а не объяснение качеств и свойств Вышиня, это Велесова книга, в которой сказано конкретно следующее. Также есть заблудшие, которые пересчитывают богов, тем самым разделяя сваргу. Они будут отвергнуты родом, так как не вняли богам и их мудрости древней. Разве же Вышень, Сварох и иные суть множества? Ведь Бог род един и множественен одновременно. И пусть никто не разделяет того множества, кое есть суть единства. И не говорит, что имеем мы многих богов, ибо род един и множественен одновременно. То есть в Велесовой книге вскользь просто его имя упоминается. И, к сожалению, те источники, которые на наших родных землях есть, доступные для нахождения и прочтения, это и все. Вот. Правда, если учесть, что Дравидия, расположенная на полуострове Индостан, впоследствии названная Индия, это одна из провинций бывшей нашей всемирной славяно-арийской державы, там дело обстоит получше. Там о Вышине, которые сейчас они произносят как Вишну, сказано очень много. В очень большом количестве первоисточников ведических. Если учесть, что наши предки в свое время, после затопления Арктиды в результате всепланетарных стихийных бедствий, перешли сначала на гиперборейский север Руси, то есть Архангельская, Вологодская область и Северный Урал, и затем по мере как бы наступления ледника опускалась все ниже и ниже и пришла на полуостров Индостан отогреться слегка и переждать тяжелые времена. И мы в предыдущих воплощениях, ну те, кто достаточно пожил, там же и были среди них. А теперь вот здесь живем. Когда ледник отступил, мы вернулись, получается, на вот эти земли Евразийского континента. Так вот, мы же эти веды и принесли, поскольку на полуостров Индостан, поскольку коренные местные, даже не коренные, а спасенные с погибшей планеты чернокожие жители, на дарованных им на экваториальном поясе землях проживали, мы туда пришли, принесли туда веды. Огромный период времени, этот отрезок 100 тысяч лет, это первая волна населения нами, нашими предками полуострова Индостан. Затем 11 тысяч лет еще и потоп свершался. Вот, не без участия демонических сил, конечно. Мы второй волной туда пришли и населили еще раз ее. Потом часть вернулась, часть осталась. Но сегодня, и вот Вышиня называют Вишну. И сегодня и в Ведах, и в Пуранах, и в Итихасах очень много о боге Вышине имеется сведений. И либо вот как ты сам сейчас считаешь, поговорить о нашей традиции, а потом перейти к тому, что нам от братьев индусов на сегодня доступно, или сразу рассказывать? Я думаю, что надо сначала раскрыть то, что вот относится к нашей части, а потом уже проводить некие аллегории и сравнения с тем, что вот мы получаем из других источников. Но, в принципе, ты и все источники-то основные назвал. Может быть, есть какие-то уточнения просто по Вышиню? Ну, единственное уточнение, чтобы никто не пытался считать и разделять богов. Еще раз скажу, что мы не можем отделять руки от туловища, и ноги от туловища, и голову тем более от туловища, потому что единство будет нарушено. Все это представляет из себя наше тело, и это все едино. Также и все боги, в том числе и Вышень, един с родом и Рамхом. Вот это единственное уточнение. Может, у тебя вопросы будут, тогда давай их разберем, обсудим. А так, в принципе, ввиду очень малого количества источников. По нашим источникам обзор проведем. Можно единственное добавить, что покойная Светлана Васильевна Жарникова, которую мы как бы в честь ее заслуг перед Родиной также признаем соратницей рода Божия, она очень много рассказала о передвижении наших предков из гиперборейского севера Руси в Индию, Иран, Пакистан и другие южные земли. И достаточно, как ученый, имеющий ученую степень, доказала, и у нас достаточно и видео, и статей на сайте о том, что это доказано и ею, и Гусевой, и Трихлебовым, что веды, принесенные нашими предками в Индию, являются основой индийского ведического мировоззрения. Кстати, даже их пандиты, то бишь ученые, признали вот в лице ученого Тилака, что все, что в ведах написано о созвездиях, о климате, не относится к полуострову Индостан. Это все север евразийского континента, откуда и видны те созвездия, которые указаны в ведах. И вообще в идеале это северный полюс, но как минимум это север евразийского континента. Он в свое время подвергался большой критике, когда издал свою книгу под названием «Арктическая прародина в ведах». Он Арктику назвал прародиной. Вот. Но потом здравомыслие победило, как бы его точка зрения была признана, и книга опубликована. Но оппонентов, конечно, было много. Ну, любой народ хочет немножко быть как бы на коне, там, на вершине заслуг человечества, это понятно. Но, по крайней мере, его точка зрения была в свое время официально признана. И у нас эта книга на русском языке есть, она переведена, опубликована. Поэтому нет смысла сомневаться в том, что индийская ведическая традиция является наследницей арийской ведической традиции. Даже в современных фильмах о тех временах, кстати, вот прекрасный фильм Махабхарата снят и другие фильмы на ведическую тему. Сейчас очень много, где-то с 2012 года по сей день издано. И там переводчики, когда переводят обращение жены к мужу, они всегда переводят как «господин». Но какой как господин, если она конкретно говорит «Арий, Арий», то есть обращались к мужу, просто называя наше древнее, одно из древних названий нашего народа. Ты упомянул Светлану Васильевну Жарникову. Да, вот я тоже хочу присоединиться к твоим добрым словам о ней, светлой сварга, потому что человек, конечно, удивительный, удивительную жизнь прожил и много что донес вместе с другими учеными, но вот как-то она выделяется, может быть, потому что еще кто-то не раскрыл себя, но она выделяется вот среди всех, кого мы знаем, своим этим посылом, бойцовским характером, хотя и женщина. Так что благодарю тебя, что в очередной раз вспомнил ее добрым словом. Да, светлая ей память, она очень много раскрыла. И последний, один из последних ее роликов у нас на сайте даже опубликован. Он так и назывался «Меня уже поздно убивать». Она же знала, что темные силы не дремлят. Но она успела практически все сказать из того, что она знала, и из того, какими сведениями владела. Это все с помощью интернета очень быстро дошло до людей. И хотя какие-то темные думают, что они сделали интернет для того, чтобы порабощать других, тех, кто пока еще не относится к темным, но ведь свет на то и свет, чтобы использовать, то есть в пользу переводить деяния темных. И получается так, что интернет был создан, в общем-то, ну, не то чтобы ими, а поддерживался и развивался ими с определенными целями. Но если правильно все делать, то он будет использован для света, для распространения добра, любви и так далее. Тому только многие путают слово «любовь» с какой-то там влюбленностью, возвышенностью, с нюханием цветочков или там походом к проституткам. Вот для многих вот это любовь. И говорят, ну как же так, вот вы такие. Я говорю, нет, друзья мои, вы как-то все упрощаете, не знаю почему, но любовь ней есть. Вот это то, что вы говорите, любовь – это намного больше. Там есть и сила, там есть и воля, там есть и проявление божественное. Вот это любовь, то есть ведание замысла богов, и через это ведание самих богов и становление самим богами. Вот это и есть любовь, а где все вместе, там есть все, о чем я сказал, и сила, и воля, и духовность, и душа, и так далее, и тому подобное. Ну, так вернемся к нашему разговору. В Велесовой книге говорится о том, что да, вроде бы разделять не надо, но в то же время упоминаются разные боги. И помимо всего, существуют еще и различные обряды, посвященные праздничным каким-то моментам, которые вот в эти праздники происходят и производятся. Есть гимны богам, есть славление богов, то, что, в принципе, гимнами это и должно, по идее, являться. Есть какая-то атрибутика, связанная с богами, есть и изваяния, или, правильно говорить, лики и кумиры богов, не одного, а разных богов. Вот здесь некоторые наши слушатели и зрители могут сказать, ну как же так, раз это есть, а вы опираетесь на Велесову книгу, говорите, что этого якобы нет, то какая-то ерунда получается. С одной стороны, каждого бога вы славите, каждому богу вы можете принести требы, с каждым богом можете пообщаться и так далее и тому подобное, но при этом говорите, не надо считать, не надо разделять сваргу. Вот давай здесь уточним, почему, с одной стороны, есть и лики богов, кумиры богов разные, в том числе и кто-то даже вот вышины нам представляет в виде кумира и лика. Но в то же время, если даже какие-то дары преподносятся именно вот богу вышиню, и гимны какие-то в его честь исполняются, в то же время мы говорим, что делить не надо. Вот давай здесь немножечко чуть-чуть остановимся и попробуем, ну, поумничать, может быть, в хорошем смысле этого слова, чтобы донести до наших слушателей и зрителей, почему вот такая, может быть, на первый взгляд, нескладушечка получается. Ну, нескладушечка, она только чисто внешняя, поскольку я уже упомянул, но давай еще чуть-чуть с другого бока посмотрим. Я упомянул, что у каждого из нас 10 пальцев на руках, еще 10 пальцев на ногах, и каждый имеет свое название, и каждый излучает определенную энергию, но мы тем не менее считаем, что мы едины. С другой стороны посмотрим. Если взять человеческую жизнь, и вопрос, если кран потек, никто же к президенту не обращается. Все обращаются к начальнику ЖЭКа с тем, чтобы он прислал сантехника. То есть мы понимаем, что есть уровень проблемы, которая решается на вот таком вот уровне административного управления. Вот это же можно перенести к нашему отношению к богам. И плюс еще упомянуто было, что бог Вышень является богом покровителем и управителем чертога Финиста Сварожьего круга. А о чем это говорится? Сварожий круг вращается, и мы попадаем под определенное влияние через определенные периоды времени определенного бога-покровителя. Вот сейчас, хотим мы того или не хотим, в ближайшие более 1000 лет мы будем находиться в чертоге Волка под управлением бога Велеса. И это как, ну, объективная реальность, что сейчас главный в нашей жизни, помимо других богов, бог Велес, потому что астрологически мы находимся, его очередь влиять на нас максимально. Другие боги влиять будут максимально, когда мы войдем в их чертог, который находится под их управлением и юрисдикцией. Плюс к тому, ты упомянул праздники. Ведь праздники происходят не все одновременно. Они вписываются в коло сварожья годового цикла. А это тоже вполне определенные астрологические влияния. И в определенный месяц, в определенную неделю, в определенный день недели, в определенный час и минуту определенное божество управляет жизнедеятельностью с астрологической точки зрения живых существ в свой период, когда он на вахте, можно еще так сказать. То есть, когда он заступил на дежурство по управлению и развитию этого мира и живых существ, находящихся в нем. А поскольку предки ведали это, то они Рамху Всевышнего или рода прародителя славили именно в тех формах, которые сейчас являются главенствующими в данный период времени. И в этом случае напомню, чем родная вера и староверие отличаются от язычества. В обрядах всегда произносится и мысль направляется с такой установкой: «О Всевышний прародитель, проявляющийся в образе такого-то бога или такой-то богини». Это основа. Мы обращаемся к корню. Корень на небесах. А ветви родовые здесь и на небесах, и на земле проявлены в виде наших фамильных родов. Поэтому мы, понимая, что в какой-то ветви какой-то бог сейчас главенствующее управление на нас оказывает, мы обращаемся к корню, который имеет вот эту ветвь. Поэтому это не противоречие. Это осознание единства и множественности рода одновременно. И как единого живого существа, и как совокупности родовых ветвей и родичей в этих родовых ветвях. А боги в каждой ветви проявлены. Поэтому и мы, когда течет кран, обращаемся к начальнику ЖЭКа, не трогая президента. Но если начальник ЖЭКа что-то там натворил, мы можем обратиться там, к губернатору. Хотя начать надо с градоначальника, который может ему мозги быстро прочистить. Ну и так далее. То есть мы-то знаем административное устройство, а боги ведали уровни проявления рода породителя, его качества и свойства. Поэтому качества и свойства назвали богами, поскольку даже если мы вот возьмем просто 5 пальцев, большой палец проводит энергии Марса, указательный Сатурна, средний Юпитера, безымянный частично Солнца и Меркурия, а мизинчик частично Меркурия и сердце. И каждый палец имеет свои энергии, как я уже произнес, но это же все единый организм, это часть проявленного нашего бытия. И когда мы на праздниках славим богов, можно это образно сказать так. Мы славим голову Всевышнего, потому что она замышляет нам новый цикл эволюции. Мы славим правую руку Всевышнего, ибо она управляет жизнью нашей. Мы славим левую руку Всевышнего, ибо она дарует прощение там, и благо, ну и так далее. Но я сейчас говорил о пальцах и руках, а если этот пример перевести на род и богов, проявленных в нем как качество и свойства его, то вот как раз об этом Велесова книга и говорит. Что богов-то мы знаем и вовремя славим, и знаем их качество и свойства и предназначение для нас, но тем не менее род единый, множественен одновременно, и нет смысла пересчитывать богов и как-то пытаться отделять одного от другого. Вот об этом и сказано так. И, кстати, еще в Велесовой книге сказано, что мы, значит, ходили в край Иньский, и часть из них наш вернулась, а часть осталась. Вот край Иньский — это как раз Дравидия или Древняя Индия. Хороший фильм снял академик Шилов. А на эту тему он называется «Путями или шляхами Велесовой книги». Мы его на сайте опубликовали как приложение, видеоприложение вот к теме о Боге Вышине, этой статье, части 3 этого цикла. Так что можете посмотреть, зайдя на сайт родобожие.org. Благодарю, хороший ответ. Да, вот как раз именно ключевой здесь в Велесовой книге, в этом фрагменте, вернее, который ты зачитывал, тем, что не разделять надо сваргу, то есть ни в коем случае сваргу не разделять, ибо сварга едина. Как только выделяется или разделяется кто-то, то будет крушение, а нам этого до поры до времени не нужно делать. Ну что ж, давай уже переходим к нашим братьям, индийцам, и к той культуре, которая у них сохранилась на основе того, что когда-то наши предки к ним принесли. Здесь сведений достаточно, и если сделать краткий обзор, то можно сказать следующее. Основные, вот скажем, источники – это Вишну Сахасранам, Тайтирия Санхита и, я так полагаю, изначально называлась Аура-Веда, но сейчас она называется Аюр-Веда. Вот там выше назван Вишну, но это уже как-то нетрудно увидеть, услышать в этом слове изначальное слово. Сказано, что он часть Тримурти, то есть Троицы, Брахма, Шива, Вишну, который отвечает за сохранение и порядок во Вселенной, поддержание ее жизнедеятельности и охрана от разрушения. Есть интересная ведическая, значит, повесть о том, как однажды... Ну, начну с того, что никто не оспаривает, как бы в индийской традиции, что Брахма произрастает на... Вернее, рожден на лотосе, произрастающем из пупа Вишну. Но, тем не менее... Брахма и Вишну в свое время, значит, стали спорить, кто из них главнее. А Вишну говорит: «Да как же, тут понятно, ты из моего пупа рожден». Он говорит: «А я выше тебя, потому что ты возлежишь на океане первичного сознания, а лотос растет вверх. Я выше тебя, там сижу на лотосе, значит, я главный». Вот. А тут они вспомнили, что есть еще третий, ну, который наш бог Сива, которого братья индусы называют Шива. Вот, он появился, тоже говорит: «Вы о чем спорите?» «Мы спорим, кто первичнее и главнее». Он говорит: «Видите, вот это столб света. Вот это мое проявление. А вы определитесь с его размерами, началом и завершением. И тогда вы сразу поймете, кто первичней, изначальней, старший и всем как бы голова». Ну и Брахма, значит, сказал: «Я полечу вверх», а он вертикальный столб света такой был расположен. Брахма сказал: «Я лечу вверх, я посмотрю, что на вершине». Вишну сказал: «Хорошо, я лечу вниз, смотреть, что в основании». Они летели несколько тысяч лет, и ни один из них не долетел ни до начала, ни до конца. И когда они вернулись, они спросили: «Мы не понимаем, что это?» А Шива говорит: «Это мой лингам. Так что вы, ребята, должны понимать, кто тут главный». И с тех пор его называют не просто бог Шива, а Махадев, или бог богу. То есть это ипостась рода, которая вот индусы его принижают. Говорят, он разрушает Вселенную в конце ее жизнедеятельности. Но он также является и причиной ее нового возникновения. Вот это как раз индусов успокаивает в их попытках разделять богов. Когда в облике Махадева все три божества Тримурти едины, но есть же понятие Маха-Вишну, тогда в облике Маха-Вишну они тоже все едины. И есть понятие Пара-Брамы или Брахмана. В этом понятии они тоже все едины. Вот это можно назвать Маха или Пара. Это как раз проявление рода, как осознаваемой нами части Рамхи. То есть все очень быстро становится на рельсы нашего понимания, когда просто знаешь основу. И вот там говорится как раз, что из этой Тримурти или Троицы Вишну или Вышень как раз отвечает за сохранение и поддержание правильного цикла жизнедеятельности Вселенной. И когда баланс сил добра и зла или Ян-Ин или Хай-Тха во Вселенной нарушается, то он вступает как бы в свои права. То есть он приводит снова ее к балансу. Если необходимо, поощряет праведников, если необходимо, наказывает негодяем. И в этом его как бы в этой его деятельности на сегодняшний день известно 10 его аватар или проявлений в материальном мире. Вот если интересно, я могу их кратко перечислить и объяснить, для чего он в облике этих аватар приходил на Землю. Я думаю, что для этого мы с тобой собрались, чтобы разобраться с этим вопросом, учитывая как раз вот и эти проявления. Поэтому объясняй. Добро. Значит, 10, начинаем с первого. Первый его аватар – это божественная рыба. И вот прошу внимания у наших радиослушателей. Значит, божественной рыбой Вышень явился в земной мир для того, чтобы спасти царя Сатьяврату и его род от всемирного потопа. Он за несколько, значит, дней явился к нему в виде божественной рыбы, маленькой рыбки, которая росла, и он в аквариум не помещалась, потом в бассейн не помещалась, потом в реку не помещалась. И царь, когда уже из реки ее эвакуировал в море, он понял, что что-то с этой рыбой не то. И обратился к ней с молитвой. «О, скажи, великая рыба, кто ты там на самом деле? Потому что не бывает так на свете, что ты была величиной с ладошку, а теперь в реке тебе тесно». И эта рыба сказала: «Да, я бог Вышень, я пришел спасти тебя, твой род, ибо ты праведник. Твоя задача – собрать вокруг себя всех праведников, которые находятся под твоей юрисдикцией, а также семенной фонд и генофонд животных». Ну, как сейчас говорят, каждой твари по паре. «Сделать огромный корабль и ждать всемирного потопа. Я, как рыба, явлюсь в этом потопе и отбуксирую твой корабль в надежное место». Что-нибудь напоминает? Как-то так. «Что-нибудь напоминает?» Понравилось. Нет, знаешь, ничего не напоминает. Я думаю, что никто у нас не знаком с преданиями иных культур, иных религий и сказаний. Конечно, про Ноя тут вообще ничего не похоже. Да, вообще, вот рядом ничего не лежало. Да. Ну, понятно, что это потом дальше библейское, скорее всего, переродилось, переросло, и сейчас больше всем известно как предание или сказание о Ноевом ковчеге. Да, но даты несоизмеримо разные. То есть в Ведах это поведано, это было на, как бы, в начале вообще жизнедеятельности Вселенной. И в Ведах об этом говорится, ну, как минимум, там, несколько сотен тысяч лет. А по Библии там вообще все 7 тысяч лет назад произошло. Это зарождение и развитие, скажем так. Я думаю, что поближе все-таки, нежели чем 7 тысяч лет назад. Я думаю, что чуть-чуть поближе, потому что там было развитие сначала, потом там грешили все, потом там их наказывали, они там расходились. И вот после этого уже, когда и появлялись великаны на земле от богов, и вот после этого только тогда было принято решение кое-кем, кое-кого наказать. И вот начинается отсюда только библейское высказывание, вернее, предание про Ноя и ковчег. Так что 7 тысяч – это как-то так-то многовато, на мой взгляд. Поменьше, поменьше пускай будет. Я имел в виду от их сотворения мира. От сотворения их мира, так можно еще точнее сказать. А, ну, хорошо, принимается. Идем дальше. Значит, второй аватар – это божественная черепаха. Как бы краткий сюжет такой, ведический, естественно. Царь богов Индра. В нашей традиции Индра – это тоже правая рука бога Перуна, так что тоже все соответствует нашим пониманиям. Проштрафился перед великим святым старцем Дурвасой. И тот проклял и его, и всех богов на лишение их силы, поскольку они свою силу неправильно использовали, особенно царь. И Дурваса создал венок, такой праздничный венок, который даровать должен был самому праведному богу. И Индра, как, ну, путем определенных усилий предстал перед Дурвасой как самый праведный бог и получил в дар этот венок. а он содержал в себе всю силу его аскез. То есть с этим венком человек становился ну, просто непобедимый, там и всю силу Вселенной, так можно сказать, обретал в пользование. И бог Индра неправильно использовал этот венок и тем самым оскорбил святого старца Дурвасу, и тот проклял его на лишение сил и богов, потому что они этому, скажем, не воспротивились в свое время. И возникло вот то самое нарушение баланса, о котором я уже упомянул, во Вселенной. Потому что боги вдруг в один миг после проклятия святого старца стали слабее демонов. Ну и демоны, конечно, не замедлили этим воспользоваться. И богов просто втоптали в грязь мгновенно, там, в течение короткого времени. И баланс во Вселенной нарушился. Тогда бог Вышень вразумил богов через свои наставления спахтать молочный океан первичного, вернее, первичный молочный океан сознания Всевышнего Прародителя и добыть оттуда напиток бессмертия, который называется Амрита. Ну, тоже все по-нашему. А это отрицание, мри, умри, это... то есть напиток бессмертия не для неумирания, вот Амрита. Но чтобы спахтать молочный океан, который был без конца и без края, нужна была мутовка, очень такая серьезная. И использовали для этого боги гору Мандара, одна из величайших гор Земли. Вот. А змея Юшу, или в индийской традиции Шешу, использовали как веревку. Но он, правда, дал на это свое благословение по просьбе бога Сивы, на шее которого он обычно значит, пребывает. Нашел себе такое место наилучшего пребывания. Но он еще заодно и поддерживает Землю и все другие на своей орбите во Вселенной. То есть он не просто там отдыхает. Вот, получилось, что, значит, мутовка есть, веревка есть, и боги с одной стороны, демоны с другой стороны эту веревку крутят эту гору и спахтывают океан, дожидаясь, когда спахтается Амрита. И тут, ну а гора вращается, она пропиливает дно океана и начинает погружаться и валиться на богов. И в этом положении боги взмолились, мы сейчас все умрем, просто нас она раздавит, а сил-то у нас уже нет. И вот тогда бог Вышень явился в качестве аватара в виде божественной черепахи. Он поднырнул под эту гору и свой панцирь поставил под нее, удерживая ее в равновесии и не давая ей погружаться на дно. И вот с тех пор как бы его славят еще и как божественную черепаху, позволившую спахтать океан и получить напиток бессмертия. Вот после этого напитка боги обрели бессмертие, силу, могущество, и проклятие Дурвасы таким образом было преодолено. Но какое-то время они были ну, слабее даже, может, и людей. Вот это второй аватар, божественная черепаха. Третий аватар – это божественный вепрь. В свое время, кстати, вселенский потоп – это один из циклов жизнедеятельности Вселенной, потому что само вселенское яйцо состоит из оболочек. И вот наш земной мир окружает оболочка воздуха, так вот оболочку воздуха окружает оболочка воды. То есть для всемирного потопа достаточно только сделать отверстие в оболочке и зальет так, что мало не покажется, ибо оболочка воды в 10 раз больше оболочки воздуха. Так для понимания. Так вот, в очередной вселенский потоп Брахма или Сварог испытал опасения, что волны Мирового океана затопят все и вся, его в том числе. Такие были огромные волны. И он нечаянно выронил веды. А он-то как раз и тот самый бог, который веды даровал и богам, и людям, и демонам. Он их выронил, и они упали на дно океана. А там пребывал великий демон Хираньякша. Он эти веды схватил и украл. А такого как бы положения, что Брахма в растерянности или Сварог в растерянности, шторм бушует в мировом океане, и вет нету. Матушка-Земля испытала страх и сорвалась со своей орбиты и погрузилась на дно мирового океана. И тоже возникла проблема. Все живые существа Земли-матушки попали под угрозу полного уничтожения. И тогда явился третий аватар бога Вишеня в лике вепря, божественного вепря. Значит, он положил на клыки матушку Землю и начал ее поднимать на свое место со дна океана. А демон воспротивился. Тогда пришлось этого демона убить, заодно достать веды. И вот когда веды и Земля-матушка были возвращены, скажем, на предназначенные ей свыше места, веды Сварогу, Земля-матушка на свою орбиту, тогда снова восстановился баланс в нашей Вселенной. Вот это фактически вот уже три переданных как бы рассказа об трех его аватарах говорят о том, что он просто исполняет свою дхарму или жизненное предназначение, имеется в виду Бог Высший. Когда баланс нарушается, он тоже вступает в свои права и восстанавливает этот баланс. А четвертым его аватаром был Нарисимха-дев, или Бог Нарисимха, человека-лев. В ведах об этом сказано таким образом. Кстати, речь сейчас пойдет о Хираньякашипу, великом демоне. А перед этим он убил великого демона Хираньякшу. Вот они братья Хираньякша и Хираньякашипу. Еще раньше это были великие подвижники и друзья бога Вишеня, которые охраняли врата в его локу или в его мир, то есть высший ярус Вселенной. И они не узнали сыновей Сварога или Брахмы, братьев Кумаров, которые странствуют, дабы не попасть под чары небесных богинь любви. Они странствуют в телах, все четверо, неполовозрелых мальчиков. То есть с них взятки глаз. Поэтому они проникают в любые миры, они пришли в гости к Вишеню, а вот эти два его, я только имена сейчас не помню настоящие, его подвижника и друга, стоявшие в свое дежурство на вахте, на вратах входных, они их не узнали и не пустили. Дети, вам тут не место, идите, повзрослейте. И старший из них, сын Брахмы, их проклял за то, что они не имеют духовного видения, за то, что не только почтения не высказали, а еще и вообще не пустили. Они вот по проклятию с тем, чтобы набраться духовного опыта, должны 100 раз родиться великими святыми на земле. И они обратились к Вишеню: мы не выдержим 100 воплощений без тебя, мы без тебя вообще не мыслим своей жизни. Тогда этот, только что проклял, говорит: хорошо, или 10 воплощений великими демонами. И они согласились на 10 вместо 100. И вот потом отдувались в роли великих демонов, которые, ну, они знали веды на зубок, они исполняли дхарму, но время от времени все-таки демоническая суть брала верх, и они там начинали грешить, но так, не слабо, на уровне Вселенной сразу. И вот Хираньякша украл веды, вот, а Хираньякашипу собственного сына Прохладу, который являлся великим почитателем бога Вишеня, 10 раз пытался убить и в воде, и оружием, и отсечь голову, и сжечь. Его ничто не брало, никто не мог исполнить приказ. Ну, конечно, он его любил, там вот это очень длинная история, а тот все время говорил только о боге. И все время напоминал отцу путем смиренно задаваемых наводящих вопросов, когда же он перестанет грешить. И вот он его довел, а фактически, ведь это же его словом, устами младенца глаголит истина. И он его довел до того, что тот пытался его убить разными способами, и ничто его не брало. И он, когда уже говорит: «Сын, почему я не могу тебя убить, хотя ты меня уже довел до такого состояния? Что позволяет тебе обладать такими силами, что тебя ничего не берет?» Говорит: «Да нет у меня силы, я просто Богу верю, Вышине, больше, чем себе, и прости, батя, и больше, чем тебе». Ну где твой Бог? Покажись, давай, где?» А почему он так себя вел еще, Хирони Кашипу? Потому что он совершал в свое время великую аскезу, и по великой аскезе он аскезу посвящал Богу Сварогу. Бог должен явиться, завершить аскезу, когда она уже полностью реализована, и даровать то, что пожелает этот аскет. И вот Хирони Кашипу пожелал, чтобы его никто не мог убить. Ну, естественно, все просят бессмертия. Естественно, боги никому бессмертия не дают, потому что само рождение, смерть, а потом получение нового тела – это тоже очень полезные ступени для эволюции. Но все, как бы, особенно демоны, тогда начинают выкручивать, выверчивать, чтобы вроде бы и не бессмертие, но убить невозможно. И вот он перечислял, что его не может убить ни человек, ни зверь, там, ни животное, ни птица, там, ни в воде, ни на земле, ни в воздухе, ни под землей. В общем, на его взгляд, он перечислил все. И убить его было практически невозможно. И вот Нарисимхадев – это и не человек, и не лев. То есть это человек с головой и лапами льва. И что убить его даже невозможно ни в доме, ни на улице. Вот он его явился тут перед ним и схватил его, вынес на порог дома. То есть, и ни днем, ни ночью, это было в сумерках. И никаким оружием, он его когтями порвал. То есть все, что он перечислил, было соблюдено. Но вот также была его божественная мудрость проявлена. И не человек, и не зверь, и не днем, и не ночью, и не в доме, и не на улице. И не... В общем, очень аккуратно порвал его на части на пороге его собственного дворца. И вот с тех пор это аватара к ней обращается за помощью в защите демонов. Есть специальная мантра. Но предупрежу тех, кто в интернете, эту Нарисимха-мантру несложно найти. Предупрежу, что тот, кто произносит в течение суток без надобности эту мантру выше 3 раз, может получить гнев этого аватара Бога, ибо аватар очень гневливый. Вот. Если человеку нужна защита, он ее получает мгновенно. Но если он попусту это произносит более 3 раз, он может получить серьезное наказание. Так что не злоупотребляйте, предупреждаю сразу. Далее, 5-й аватар – это святой карлик, священнослужитель. Было еще так. Опять бы нарушился баланс. Соответственно, Хиранья-Кашипу баланс-то нарушил. Он притеснял великого почитателя. И он запретил веды и запретил проводить жертвоприношения богам. То есть фактически лишил своей дхармы всех брахманов и священнослужителей. То есть это нарушение очень серьезное баланса. Он не только сына пытался убить. И сын как раз говорит: что ж ты, батя, делаешь? Брахманы не могут дхарму исполнять, люди не могут к богам обращаться. А он себя объявил верховным богом. Вот. И вот был убит. Но, конечно, потом, когда он потерял тело, он благодарил Бога Вышине, что еще одно воплощение завершилось. И он быстрее вернется к своему любимому Богу в его мир, высший ярус Вселенной. Но пока он был в теле демона, он этого не понимал. То есть фактически благодеяние для него было совершено. Вот. А то многие, особенно вот неправильно понимающие принцип Ахимсы, могут тут недопонять. Вот я сразу и разъяснил. Значит, 5-й аватар – это вот карлик Брахман. Некий был демон Бали. Демон очень великий и очень набожный. Это, кстати, очередное воплощение вот этих двух братьев. Так, чтобы правильно понимали. И он очень большим был почитателем Бога Вышине. Но это не помешало ему захватить все 3 мира, выгнать Индру с трона, царя богов и всех богов в прислугу себе записали. И они, конечно же, взмолились, что они теперь не могут харму исполнять. Бали гнет как бы свою линию. Вот, и не дело, когда демон божественными мирами управляет. Хотя он был очень просвещенный, образованный, но Шри — это вот одно из воплощений подвижника Вышни. И что надо как-то баланс этот восстанавливать? И он явился, значит, в семью почтенного брахмана, этот аватар, карлик Вамана Брахман. И пришел в Бали на определенное торжество, ведический праздник, а на праздник или просто даже по просьбе брахмана царь не вправе ему ни в чем отказать, ибо в ведической культуре царь — это слуга для брахмана. Так что вы правильно понимали, насколько сейчас как бы военно-административные органы не понимают, что творят по отношению к священнослужителям. Но это их, конечно, карма. Так вот, он попросил 3 шага земли у Бали. Ну, Бали смотрит, он ему по пояс. Ну, сколько тебе 3 шага? Он говорит, возьми больше. Что же, говорит, ты даже возьми себе, чтобы ты там дом мог построить. Там. Я тебе коров надарю, это самое, чтобы ты молоко и сам пил, и детям твоим хватило, и богам в жертву приносить. Он говорит, не, мне хватит 3. Ну, говорит, слово брахмана закон, бери 3. И вот он, этот карлик, начинает расти. Значит, 2 шагами он ошагивает всю вселенную и спрашивает, ну что, Бали, куда мне сделать 3-й шаг? Как бы мне некуда ступить. И Бали тут как бы смиренно склонив голову, говорит, наступай на меня. Я, говорит, понял, это божественный промысел. Ты не брахман, ты бог. Вот, я знал, что я 3 мира захватил, и боги будут жаловаться. Видимо, их жалобы до тебя дошли. Наступай на меня, слово царя, ну, как бы должно быть исполнено. И тогда ему Вышень говорит, ну, он принял свою естественную форму, и говорит ему, Бали, ты проявил божественное смирение. За это, я это все, что обошел, забираю, но за это даю тебе 1 из райских демонических миров под поверхностью земли. Оттуда тебе уже никто никогда не будет претендовать на твое царство. И вот он ему царство даровал, но в демонической сфере. То есть восстановил снова баланс. Суть, что его харма — восстановление баланса. 6-й аватар – это Витязь Парашурама. В Ведах очень подробно об этом написано, но я скажу кратко. Значит, был неправедный царь, который имел демонические качества и свойства. Он притеснял брахманов, а отец Парашурамы был великим святым подвижником, великим брахманом. И он, одна из богинь, воплотилась в качестве небесной коровы Камадхену, воплотилась на земле. Ее молоко было настолько божественным, что любые желания исполнялись. В нашей традиции это корова Зимун, Богородица Зимун, небесная корова. А в их традиции Камадхену. Ну, имена разные, но суть одна. Царь в свое время на охоте пришел в ашрам этого мудреца, а мудрец обязан как бы всех гостей накормить. И только с помощью... они жили, он, жена и сын, жили очень скромно, как и положено святому старцу. Ели там фрукты, коренья, водичку пили, в общем-то, и все. То, что в лесу растет. А тут армию, царя и армию ублажить. И Камадхену вот в данном случае его спасла от гнева царя. Но когда царь понял, что у него ничего нет, и вдруг откуда-то все появляется, он накормил и царя, и целую армию, он говорит, это все откуда? Он говорит, у меня есть священная корова. И вот тут царя как бы понесло. Он говорит, корову я забираю. И сила эту корову у него отнял. То есть фактически он его... лишил средств к существованию, ну, за исключением лесных даров. Но в следующий раз он уже не мог бы ни армию накормить, ни гостей с почетом встретить. И возникла ситуация, когда, значит, а сын обязан, как бы, и вот дхарма сына защитить отца. И когда Парашурама вернулся домой, он там ходил как раз за сбором плодов и растений, но он был, помимо того, что брахманом, он владел военным искусством. Хотя любой брахман обязан владеть военным искусством, ибо это его предыдущая эволюционная ступень. Только великие воины становятся брахманами. Он ведь предъявил царю претензию, а царь наотрез ему отказал. Возник поединок, и он убил этого царя в поединке. А сыновья царя, возмущенные этим, убили тогда отца Парашурама. И тут уже коса на камень пошла, в результате чего Парашурама не только их убил в поединке, он 21 раз истребил всех великих витязей на земле, которые совершали неправедные действия. То есть вот в это время баланс был нарушен тем, что великие витязи распоясались и гнобили народ и силы матушки земли, притесняя ее, тем самым исполнять свою дхарму. Вот он почистил 21 раз подряд. И витязи боялись вообще из нос из дворца высунуть те, кто не нагрешил даже. Вот таким образом он восстановил баланс в качестве этого витязя Парашурама, витязя брахмана. Седьмое воплощение – это царь Рама. И вот в данном случае всех отсылаю. Сейчас прекрасный есть фильм, братья индусы сняли, «Сита и Рама». Современная экранизация с компьютерной графикой, потому что все предыдущие очень, ну, слабо сняты с кинематографической точки зрения. Индийский кинематограф только сейчас выходит на хороший уровень. Смотреть красиво, приятно, красочно, где сложно что-то снять, уже применена компьютерная графика. То есть фильм прекрасный. И отступлений от ведических первоисточников, ну, практически нет, в отличие от других фильмов. В той же Махабхарате гораздо больше отступлений. Сейчас вот мы на сайте публикуем эти разборы по Махабхарате. Анастасия Рысих делает в виде видеороликов. И Шанидева она сейчас разбирает. Вот Шанидеви, то есть божество Сатурна, владыка кармы, очень сильный фильм, но там отступлений больше. Они все хорошие, правильные, но то в угоду современному зрителю сделан. А вот Сита и Рама, ну, практически, ну, что-то один в один по ведам снято. Всем рекомендую посмотреть. Кстати, в календаре староверов православных есть день Рамхата и день воплощения Рамхата. И я в свое время отца Александра спрашивал, а Рамхат и Рама это не одно и то же, если мы празднуем день воплощения? Он говорит, да, тот, кого индусы называют Рамой, это бог Рамхат воплощался у нас на земле. Это его слова. Я их сейчас повторяю. То есть, видите, как традиция перекликается, пересекается. Ибо это все веды, это едины. Веды Сварог поведал всем живым существам Вселенной. Поэтому говорить о том, что только на земле, в разных странах разные веды, это вообще неправильно. Веды едины на всю Вселенную, а не только там на всю Землю. Так, а что сделал Рама? Подвиг его жизни заключается в том, что он опять восстановил баланс сил. Величайший ракшас, демон-людоед Равана, или Раван, ну тут есть еще версии, когда еще одна буква изменена, тогда совсем все станет понятно. Он опять же захватил все три мира. Он был великим почитателем бога Сивы или бога Шивы, но настолько, скажем, эгоистичным, что в свое время еще его как бы не пахло нарушением баланса. Он был чистым преданным, он там пел хвалы, медитировал, 10 голов обрел как символ десятикратной силы и управления 10 основными энергиями Вселенной. Он пытался бога Сиву как бы у себя на Ланке поселить. Сейчас это называется остров Шри-Ланка. И он взял гору, на которой жил бог Сива или Шива, Кайлас или Кайлаш, как говорят индусы, оторвал ее с земли и пытался отнести к себе туда, поставить на лунку. То есть, ну, чисто демонический эгоизм. И бог Сива был вынужден притопнуть ногой, чтобы гора Кайлас снова приросла к земле, и отдавил пальцы этому Равану. И тот так запел мантру восхваления от боли, что очень быстро вынудил его простить. И вот потом он по мере того, что сил все больше и больше обретал, эгоизм увеличивался от этих сил, он захватил три мира и нарушил баланс. И стал с Ланки делать высадки уже на полуостров Индостан, ну, короче, на евразийский континент. И пригибать людей, запрещать жертвоприношения богам, богослужения, объявив себя богом. И, кстати, это один из этих братьев, о которых идет речь. Также был. И Арама как раз был аватар для того, чтобы восстановить этот баланс. Но чтобы... А он был сыном великого царя Дашарадхи. Нашим миром, кстати, царские династии две правят. Солнечная и лунная. Но в Кали-югу они все находятся в медитации. В горных районах Земли. Чтобы никто им там не мешал. То есть все цари лунной и солнечной династии пережидают Кали-югу. Поэтому мы имеем, мягко сказать, невесть кого в качестве руководителей стран и народов. Но это отдельная тема. Так вот, эта династия была непобедима. И он родился наследником престола этой династии. Но судьба таким образом им же самим была прописана, что он был вынужден уйти в изгнание. Я не буду всю Рамаяну перечислять, потому что это огромный кусок Махабхараты. Вот, это целый отдельный эпос, входящий в Махабхарату. Называется Рамаяна. Кому интересно, читайте. Кому долго читать, смотрите фильм. И вот он в изгнании как раз очищал землю от демонов. Но фактически это ставленники Равана захватывали территории помимо Ланки. И в конце концов возникло противостояние Рамы и Равана. Равана обнаглел до того, что украл жену Рамы Ситу. Украл, ну, в качестве наложницы. Конечно, у него ничего не получилось, потому что Сита была не просто Сита. Рама — это был бог Вышень, а Сита была богиня Лада, или Лакшми, как ее называют братья индусы. Вот. И как бы она настолько божественной любовью, ну, воплощенная божественной любовью, что он не смог ее даже силой взять, он в нее влюбился и стал ее просто упрашивать стать его женой. Но он не смел пальцем прикоснуться к ней насильно от силы любви, которую она излучала. Вот. Но она была у него, тем не менее, в плену. И путем очень больших приключений Рама собрал армию на пустом месте. Он же не мог обратиться к отцу. Отец, во-первых, к тому времени ушел в мир иной, а его срок отшельничество еще не закончился, и он не мог рассчитывать даже на армию своей страны, и несмотря на то, что он был престолонаследником. И во время его отсутствия правил его родной брат. Он брату тоже не вправе был обращаться. И в его армию составляли и люди, и животные, вообще взятые с нуля, собранные как соратники и подвижники Рамы. И вот он с этой армией, значит, подошел к берегу океана, а на Ланку переправиться нет возможности, потому что это остров в океане. И тогда Рама совершил очень великую аскезу, в результате которой океан, божество океана, в нашей традиции это бог Ний, в традициях других народов это бог Нептун. Он явился к Раме и сказал: «Ты настолько великий подвижник, что я дарую тебе благословение. Пусть берут хоть камни, хоть горы, хоть что, любой там тяжести и размера, и пишут имя твое на них, начертают, и бросают в воду. Я буду их держать. Вот таким образом создался мост, ну типа понтонов. Горы и камни превратились в невесомые, значит, плавающие на воде образования. И по этому мосту Рама вошел на Ланку, убил Равану в поединке. Ну, там очень много демонов Равана выставлял перед собой. Всех, в общем, выкосил полностью всех великих демонов Земли, сконцентрированных на Ланке. И после этого освободил супругу и очередное воплощение завершил этих братьев, которые были прокляты сыновьями Сварога. Вот это вот его седьмое воплощение в качестве царя Рамы. А восьмое воплощение, также огромное, Махабхарата, вся посвящена этому. Бог Кришень, аватар, это восьмой аватар Бога Вышини. Рассказывать бесполезно, потому что и дня не хватит. Вот. Но в двух словах возникло противостояние самых великих воинов-праведников на земле в целом и самых великих воинов-витязей неправедников. И вот в этой битве были выкошены практически все. Осталось 5 богов, воплощенных на земле в качестве братьев Пандавов. Остался сам Кришень, естественно, поскольку он все это затеял по просьбе матушки Земли. Она обращалась по инстанциям сначала к Сварогу, потом к Дождьбогу, что ее великие воины опять насилуют, и демоны, и воины ведут себя как демоны. И она просит ей помочь, ибо ей тяжко исполнять свою дхарму. И она дошла до Вышини, и Вышини сказал: «Жди астрологического цикла. Придет к тебе мой аватар». И вот это и был Кришна. Его Кришна называют. Братья индусы и братья Кришнаиты. Он свел 2 великие армии, выкосил всех. И чем это было обосновано? Во-первых, просьбой матушки Земли. Во-вторых, началом ночи Сварога или Кали-юги. Потому что уровень тех воинов был таким, что один воин мог противостоять либо 10, либо 100-тысячной армии. Представь уровень. А их там несколько миллионов собрал. Поэтому Кали-югу мы вошли мягко, без этих великих воинов. То есть праведники ушли в небесный мир светлой Нави, который Славью мы зовем. Неправедники полетели в чистилище, демоны его провалились к себе домой, там в подземные миры. И мы в Кали-югу вошли мягко. Были только великие воины, наследники Пандавов, один великий воин, царь Парикшит. Я уже рассказывал об этом, когда он запретил гному Кали, как олицетворению Кали-юги, быстро распространяться по земле. Он ему разрешил только находиться в местах, где собираются падшие люди. Скотобойни, там, где пьют вино, там, где курят табак, там, где играют в азартные игры. Вот. И Кали попросил личного прибежища, и он ему разрешил поселиться в золоте и в деньгах. Это, кстати, очень сильная вещь, если задуматься. Люди, имеющие к этому отношение или имеющие к этому тягу, должны понимать, что они тянутся к демону Кали. Поскольку Кали-юга не завершена, мы сейчас только начинаем входить в ее светлый период, относительно светлый период, но сама Кали-юга длится, то есть ночь Сварога. И все, кто жаждет вот этих перечисленных вещей, то есть они жаждут в объятия демона Кали. Кому подробности нужны, это Махабхарата. Читать, конечно, ее долго, потому что там очень много. Но, по крайней мере, посмотрите фильм, вы будете иметь краткий обзор. Потому что дальше нет смысла рассказывать. Я говорю, там и месяца не хватит. 9-й аватар – это царевич Сиддхартха. Союзе Сиддхартха это, опять же, был нарушен баланс, но баланс был нарушен в данном случае брахманами, то есть священнослужителями. А в свое время были священнослужители в светлой эпохе. Это уже Кали-юга была. Ночь Сварога уже была, когда пришел Сиддхартха. В свое время священнослужители приносили в жертвы животных, ну да, в основном коня, очень редко корову. И обладая возможностью, духовной силой и квалификацией, душу этого животного перевести для следующего воплощения в человеческое царство. То есть эти животные с радостью соглашались, чтобы их тело пошло в жертвенную пищу, чтобы их сила пошла на исполнение того, ради чего это приносится жертва. Например, царю стать императором или царю победить в войне. Там, или какому-то священнослужителю остановить стихийные бедствия. То есть нужна была сила, она даровалась. Но сама душа этого животного переходила, начинала рождаться отныне в человеческом царстве. То есть для животного это была великая милость и благость. И все животные на это шли с радостью. Веды, кстати, у нас, вот на наших территориях, тоже на шкурах животных писали. Но все эти животные добровольно даровали свое тело, чтобы была взята шкура для начертания вед. Но вот когда в Кали-югу священнослужители утратили эти качества, потому что всех коснулась духовная, скажем так, деградация. Ну или, если мягче сказать, засыпание. Ведь у нас даже вот возьми наш головной мозг сейчас, ученые говорят, только на 3-5% работает. А спиной и костной они не считают как бы мыслительными центрами. А раньше на 100% были активны и головной, и спиной, и костный мозг. Вот откуда все силы брались, и физические, и душевные, и духовные. И предки были по 5 метров, потом по 3, потом по 2, а сейчас он метр с кепкой. Мельчаем, к сожалению. Ну, ночь сварога, все понятно. Так вот, речь идет о том, что Сиддхартха воспротивился жертвоприношению животных, ибо он назвал это просто резнёй. Квалификации души направить на человеческое воплощение нет. Животных режут просто так. Животные плачут, чуя, что их очередь пришла. То есть нарушается, в общем-то, принцип милосердия. Да еще и едят мясо, которое не имеет этой насыщенности жизненной силы. И никакая сила не извлекается, потому что утеряна квалификация. И с брахманами он очень сильно, большие были стычки. В результате он понял, что люди заблудились. И он оставил трон и ушел в лес. В лесу он совершал величайшие аскезы, он чуть не умер от истощения, поскольку он принял обет, что пока он не достигнет понимания, что вообще происходит и как исправить ситуацию, он не будет вкушать ничего. И на грани смерти он уже терял сознание, ему так сложилось, что ему полунасильно его напоили, полунасильно накормили. Это когда его тело чуть-чуть пришло в себя, он восстановил здравомыслие и прогласил срединный путь, что тело не должно объедаться, но не должно истязаться, истощаться. Нужно поддерживать его в естественной работоспособности, не потакая вкусовым ощущениям, то есть не идя к обжорству. И вот когда он обрел здравомыслие, то под деревом бодхи он обрел, вошел в состояние нирваны. Весь этот мир ему предстал как единое целое, правильное, божественное мироустройство. Он понял, что сейчас такой астрологический цикл, когда идет духовное засыпание. И он разработал систему выхода из этого кризиса через контроль над желаниями. Ну, я думаю, и ты, и слушатели поняли, что из этого всего родился буддизм. Потому что Будда — это пробужденный, его назвали Буддой, и он оставил после себя буддизм. Очень много последователей его получили просветление. Великие брахманы ему в ученики шли. Ему было мало лет, достаточно мало лет. Уже на склоне лет пожилые брахманы просили его взять его к себе в ученики, ибо понимали, что это аватар Бога. Пришел на землю принести правильное, значит, мировосприятие. И принцип ахимсы, то есть принцип милосердия и отказ от насилия, это как раз его достояние. Ну и десятое – это божественный Витязь Калки, который ожидается на белом коне, срубающий головы демонам и всем неправедным правителям, которые довели Землю-матушку и общество человеческое, ну, Землю-матушку до полумертвого состояния. Мы все знаем о свалках отходов, о химических этих ядовитых захоронениях, об уничтожении лесов, о загрязнении рек, атмосферы. Ну и людей довели до полускотского состояния, когда все духовные практики сводятся к максимум каким-нибудь шаманским энергетическим действиям. Но это тоже отдельная тема и не сегодня. Вот его 10 воплощений. И плюс веды, которые сейчас доступны в Индии, есть еще ведический текст Сатвата Тантра, где говорится о трех образах или трех формах проявления Бога Вышини. Это как Махавишну, как Гаргхадакашая Вишну и как Кширадакашая Вишну. Вот еще пару слов об этом. Значит, Махавишну создает всю совокупность материальной энергии, известной как Махаттатва. В нашей традиции это Матерь Сва или Инглия. То есть вся совокупность материальных энергий создает пространство и время, и он, как от лица рода, это как раз создает в образе Махавишну. В образе Гаргхадакашая Вишну он рождает бесконечное множество этих вселенных и создает разнообразие жизни в них. Но напомню, что Сварох или Брахма это реализует. Он это замышляет, а Сварох или Брахма реализует. И вот, чтобы слово было понятно, Гарбха – это сгорбившийся. То есть, как ребенок в утробе матери находится в эмбриональном таком, в эмбриональной позе, вот это Гарбха Дакашая. То есть, прародитель, зародитель и вынашиватель этих новых вселенных. Вот. И Кшира Дакашая Вишну распространяет себя как вездесущая параматма или главная жива всех живых существ. То есть человеческая главная жива или главная жива животного или рыбы там, или растения или минерала. Это как раз часть Бога Вышини. И он распространен везде и во всех одновременно и находится вне всех одновременно, потому что его родина это за пределами находится пространство и времени. А в пространстве и времени его мир это самый высший ярус нашей Вселенной, энергетический мир, мир славы. И вот он всех пронизывает, ибо главное живо каждого это Бог, проявленный в каждом минерале, растении, животном и человеке, и Боге в том числе. И это все выше. Таким образом позволяет нам духовно эволюционировать, поддерживает импульс нас к духовному развитию и накоплению опыта с целью обретения божественных качеств и свойств. Но тем не менее он этот опыт считывает и суммирует в дальнейшем в конце жизнедеятельности мироздания, чтобы новое мироздание и новое бесчисленное количество вселенных заново как бы привнести в мир на более высоком качественном уровне. Так эволюционируют боги. Ну, единственное, что можно добавить, что изображается он у братьев индусов возлежащим на мировом океане сознания Всевышнего, опирающегося на землю, на змея Шешу. А в нашей традиции имя почти так же звучит змей Юша. Изначальная сила рода, которая поддерживает землю на своей орбите и которая удерживает все мироздание на своих местах. И также путешествует на Гаруде по всем мирам, контролируя в них баланс энергии Ха и Тха, энергии Ян и Ин, божественного и демонического начала в каждом, в каждой вселенной, в каждом живом существе. Ну, в общем-то, если подытожить, то эти две традиции, и наша, и индийская, абсолютно, как вы уже сами убедились, одинаковы, сходятся практически на 100%, но только не считая того, что немножко звучание, изменены звучание имен или понятий. Но если человек знает санскрит, как, по словам отца Александра, упрощенную форму древнеславянской речи, тогда вообще ни малейшего не возникает противоречия, видимого даже противоречия, поскольку санскритские слова – это наша древняя речь. Мы просто сейчас утратили эти древние корни и имеем только вот, ну сколько там, то, что та речь, на которой мы говорим, даже во времена написания книги о полку Игореве уже тяжело понимать, потому что она писалась еще более древней формой нашей речи. Ну, где-то так. Чтобы было понятно, что санскрит – это наша древняя речь. Хорошо все рассказал, мне даже и добавить, и убавить тут нечего. Я думаю, что разложил по полочкам. И в заключение, как всегда, я благо дарю тебе за то, что ты ведешь такую деятельность, очень интересную, полезную и нужную в сегодняшнее время, что позволяешь раскрывать те знания, которые сохранились, еще пока сохранились где-то в иных языках, в иных народах, которые нам, как оказывается, в общем-то, родственны по некоторым направлениям. И надеюсь, что вот это вот развитие, оно приведет к тому, что вскроется уже и наше неизмененное. Не верю я в то, что, как говорил Булгаков, рукописи не горят. Да вот я не верю в то, что все рукописи сгорели. Они находятся все-таки где-то пока еще в недоступном большинству месте. И наступит время по уровню сознания человеков, когда эти рукописи появятся в открытом виде, в открытых источниках. Вот я думаю, что благодаря той деятельности, которую проводишь ты и соратники, это все ближе и ближе к нам приближается и скоро станет явным. Да, есть сведения, они проникают, просачиваются в народ о том, что уральские пещеры – это наши древние библиотеки, и что на плато Путорана очень много прихоронено. Есть ученые, которые прибегали к Трихлебову с широко открытыми глазами и говорили: мы Майтману нашли под землей. Идеальная сферическая форма, которую, до которой буры доходят и дальше елозят, как палец по стеклу, потому что нет такого бура. Алмазный бур абсолютно не трогает эту какая-то породу. Это не говорит не порода, это 100% какая-то обшивка корабля, потому что очень много забуриваний дают идеальную сферическую форму чего-то неподвластного как бы современной науке. То есть все, да, все есть. Все как в анекдоте прикопано и на все свое время. Когда дедушка закопал пулемет и поливал эту клумбу маслом машинным, чтобы пулемет не ржавел. Вопрос остается за малым, за сознанием людей, потому что многие хотят получить сразу и все, но при этом уровень сознания тех, кто хочет получить, иногда не соответствует тем знаниям, которые скрыты и которые не хотят получить. И величайшая трагедия для тех, кто желает это получить, когда вот это несоответствие в жизни проявляется, ибо груз велик и ответственность велика в том, что они хотят получить. А вот еще мысли, помыслы, конечно, может быть и светлые, и сознание не соответствует тому грузу. Ну что ж, давай прощаться с нашими радиослушателями и зрителями Народного славянского радио. Пожелаем что-то доброе и светлое в конце нашей сегодняшней передачи. Изучайте Махабхарату и Рамаяну, и будет вам счастье. Потому что это настолько великая духовная мудрость, которая настолько максимально приближена к жизни. То есть это жизнеописание богов, людей и демонов. и на основе этого жизнеописания те самые выводы, которые нас приводят к исполнению своего предназначения. Вот изучайте это святые писания, это веды в чистом виде, а также песни птицы Гамаюн, и тогда вы будете понимать вот то, о чем сейчас сказал Алексей. Какая это высшая благодать обрести ведические знания, но какой-то тяжелый груз. Потому что вот в тех же ведах сказано, что оружие богов, человек, который духовно не созрел, не может поднять даже с земли. И вот в Махабхарате несколько примеров этому приводится. Когда да, вот этот самый великий демон Раван, появившийся на выдачу замуж Ситы, там конкурсный отбор был, должны были поднять лук Шивы, натянуть его, зарядить и выстрелить. И вот тот, кто гору Кайлас оторвал от земли, только бог Сива ему это воспрепятствовал, он этот лук от земли оторвать не мог. А Сита, девочка, малолеточка в свое время, брала этот лук, ходила это сама, и немножко дергала за тетиву, чтобы быстро яблоки с деревьев падали от этого, от этой вибрации. Ускоряла сбор урожая. Потому что у нее была на то духовная сила. Вот такая вот девочка. Вот такой у нас интересный получился рассказ. Ну что ж, еще раз благодарю тебе. Желаю всем добра, здравомыслия. Потому что без этого как-то вот тяжеловато будет нам постигать что-то новое и осваивать хорошо забытое старое. Как всегда, желаю всем, помимо добра и здравомыслия, следите за тем, что происходит вокруг вас, осознавайте, что происходит у вас. Ну а, как написано в статье твоей, продолжение следует. Это говорит о том, что, надеюсь, скоро мы снова встретимся с вами в новой передаче и расскажем о чем-либо хорошем, добром и вечном. Напоминаю, сегодня мы говорили о родных богах славяно-ариев. Это была уже часть 3, посвященная Богу Вышиню. Всеслав Глоба, соратник Родобожия, автор-сказителем у нас сегодня выступал. И, на мой взгляд, прекрасно справился со своей вот этой нагрузкой добровольной. Желаю еще раз всем добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!